Филипп тоже сильно простыл, но сейчас даже не чувствовал этого. Он настаивал, что простудился накануне, и Эдвина вспомнила, как мама говорила, что Филиппа продуло, пока он поджидал на палубе приглянувшуюся девушку из второго класса. Она, наверное, тоже погибла, как многие другие. «Как он?» — спросил Филипп, глядя на братика. «Ему не хуже». Эдвина нежно улыбнулась, пригладила волосы и наклонилась поцеловать Тедди. «Мне кажется, он дышит полегче. Пока воспаления легких вроде нет. Я посижу с ним. А ты поспи немного», — предложил Филипп. Но Эдвина только вздохнула. «Я все равно не засну». Она продолжала вспоминать, как тщательно обследовалась вся территория, где затонул «Титаник». Капитан Ростерн хотел убедиться, что они не оставили кого-нибудь в воде, но все, что они нашли, — это тело мертвого матроса, привязавшего себя к доске, палубные кресла, куски дерева, несколько спасательных жилетов и какие-то вещи, покачивающиеся на волнах. Эдвина содрогнулась. В это невозможно было поверить. Только вчера вечером уайнденеры давали обед в честь капитана Смита, а всего 24 часа спустя корабль потонул, а с ним и капитан, и мистер Уайнденер, его сын Гарри и более 1500 других пассажиров. Эдвина могла только догадываться, как все было. Опять и опять она возвращалась мыслями к Чарльзу. Как она его любила! Он сказал, что ему нравится ее голубое атласное платье, которое она надела в тот вечер. Он сказал, что оно очень идет к ее глазам и что ему нравится ее прическа. Она зачесала свои гладкие черные волосы наверх, совсем как миссис Астер. Она и сейчас была в том же платье, только мятом, грязным и изорванным. Кто-то предложил ей днем черное шерстяное платье, но из-за возни с малышами некогда было переодеться. Да и какой теперь смысл? Чарльза больше нет. Эдвина потеряла жениха, а с ним и надежды на будущее. В ту ночь они с Филиппом долго сидели рядом, думая о прошлом, пытаясь угадать будущее. И, наконец, Эдвина велела брату идти спать, опасаясь, что Джордж вдруг проснется и испугается, что брата нет. Бедный парнишка. Он тоже через все это прошел. Но Джордж держался храбро, и в эти трудные часы был большой поддержкой для Эдвины. Если бы Эдвина меньше устала, она бы даже обеспокоилась, что этот Джордж стал такой послушный. После ухода Филиппа Эдвина тихонько сидела, глядя на Фанни и Тедди, нежно прикасалась к их лицам, убирая назад кудряшки, спадающие на лицо. Она дала Тедди попить, когда он на минутку проснулся, покачала на руках Фанни, заплакавшую во сне. Она сидела и молилась, как утром во время службы, устроенной капитаном Ростерном. Не все пришли на нее, но они с Филиппом были. Многие слишком устали, плохо себя чувствовали или считали, что это очень мучительно. В конце концов Эдвина задремала и проснулась, только когда Тедди зашевелился и посмотрел на нее глазами, удивительно напоминающими глаза матери. «Где мама?» — спросил он, надув губы и собираясь заплакать. Однако малыш выглядел гораздо лучше. Он успокоился, когда Эдвина поцеловала его, правда, потом опять захныкал. «Мамы здесь нет, мой сладкий». Она не знала, что ему сказать. Тедди был слишком маленьким, чтобы все понять. Но ей не хотелось обманывать его и обещать, что мама потом придет. «И я хочу к маме!» — заплакала Фанни вслед за Тедди. «Ну-ну, будь хорошей девочкой!» — попросила Эдвина, обнимая малышку. Она встала, умыла Тедди, а потом, невзирая на его протесты, оставила малыша на попечение няни и повела в ванную Фанни. Когда Эдвина увидела в зеркале свое собственное лицо, она ужаснулась.